Человек, страстям подверженный, что тебе нужно? Жизнь, говоришь ты, из-за чего ты хлопочешь? Из-за жизни. Но живешь ли ты истинной жизнью? Разум и опыт заставляет сказать, что нет. Итак, что же составляет твою жизнь? Вера, надежда и любовь, разум и опыт говорят мне. Жизнь души нашей – Бог, живая вера в Него и любовь к Нему, любовь к подобным мне людям, они – покой и широта моего сердца. Без них я мученик греха, раб, невольник страстей. В скорби и тесноте проходит жизнь моя.